Долина Иосафата. К востоку от города Иерусалима, в сторону противоположную Средиземному морю, но невдалеке от Мертвого моря, лежит долина Иосафата. Это впадина между городской стеной, кольцом окружающий город, и горой Елеонской. Нам знакома страна, нам знакома долина, и слишком хорошо известен Гефсиманский сад. Благочестивейшие люди желают быть похороненными только в долине Иосафата, ибо трубный глас воскрешения и страшного суда, когда прозвучит, прежде всего будет услышан там. А здесь, внизу, меж дерев сада, именно здесь был искушаем наш Господь. Иуда собирается его предать, что не укрылось от него. Ибо великое тяготение людей отпасть от Бога открывается ему через собственную слабость. Ему не хочется умирать. И в Гефсиманском саду с каплями смертного пота на челе он говорит: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтоб мне не пить ее, да будет воля твоя». Долина Иосафата, так именовался королевский лагерь под Шартром. И однажды, когда король весь в грязи и вылез из траншей, кого несли к нему навстречу? Генрих побежал, как мальчик, чтобы подать руку своей Габриэле и помочь ей выйти из насилок. При этом он чуть не забыл госпожу де Сурди, а затем повел обеих дам в Иосафатскую долину. Габриэль красовалась в зеленом бархатном платье, которое так шло к ее золотистым волосам, в туфельках из красного софьяна ступала она по грязи, но при этом улыбалась победоносно. Длинное здание гостиницы было отведено возлюбленной короля, без долгих проволочек она в ту же ночь приняла там того, кто столь сильно желал ее. Она поступила так по совету своей многоопытной тетки де Сурди, сказавшей ей, что она не пожалеет об этом, что король из тех, кто платит, и потом, и что потом его влюбленность даже возрастет. Эта премудрая истина оправдалась, и первой, кто извлек из нее выгоду, была сама госпожа де Сурди, так как старый друг ее, Шеверни, получил от короля печать и стал именоваться господином канцлером. Длительное несчастье делает недоверчивым. Когда тощий дворянин, приспешник покойной Екатерины Медичи, вдохновительницы Варфоломеевской ночи, вошел в комнату к королю-протестанту, каково ему было? Пот выступил у него на лбу, ибо он не сомневался, что над ним решили поиздеваться, и вскоре его потихоньку уберут, так принято было поступать в его время. У окна подле короля стоял только его первый камердинер, господин Дарманьяк, седой человек. Он все долгие годы сопровождал своего господина повсюду, в плен, на свободу, переживал с ним смертельные опасности и счастливые дни. Он спасал ему жизнь, добывал для него ломоть хлеба и отвращал беды, когда они грозили ему от мужчин. От женщин он никогда не предостерегал его, потому что и сам, как его господин, не ожидал от женщин ничего дурного, разве только от уродливых. А госпожу Сурди Дарманьяк находил красивой, потому что у нее были рыжие волосы и дерзкие голубые глаза, которые неминуемо должны привести в восторг галантного кавалера с юга. Поэтому он заранее был на стороне господина де Шеверни и старался по мере сил, чтобы друг госпожи де Сурди встретил у короля хороший прием. По едва заметному знаку Дарманьяк взял со стола печать и ключи и торжественно, как при официальной церемонии, вручил их королю, и тот поневоле подчинился тону, заданному первым камердинером, обнял господина канцлера, высказал ему свое благоволение и простил прежние грехи. «Отныне, — так сказал король, обернувшись вглубь комнаты, — оружие, которое представляет собой эта печать, будет направлено господином канцлером не против меня, а против моих врагов». Шеверни, хоть и видавшие виды, тут онемел от изумления. В глубине комнаты слышен был шепот, ропот, и, если верить ушам, звон оружия, то были протестанты, и недовольство их относилось не только к этой сцене. Пребывание обеих дам в асафатском лагере не нравилось им. Их злило, что из-за дам вместо завоевания важного пункта Руана зря тратится время на осаду Шартра. Они боялись еще больших бед от новой страсти короля, ибо на стойкость его в вере уже не надеялись. Благополучно ускользнув из этой комнаты страхов, господин де Шаверни сперва никак не мог опомниться, но приятельница его де Сурди разъяснила ему, на чьей стороне сила в долине Иосафата, во всяком случае не на стороне пастыров. Однако оба они сошлись на том, что Габриэль должна держать у себя в услужении одних протестантов. Сама она тоже поняла, что это полезно. Впрочем, она преимущественно танцевала. Каждый вечер в Иосафате пировали и танцевали. Это была весьма веселая осада. Когда все ложились спать, король, взяв сотню конных, отправлялся дозором. Ночь его была коротка, солнце заставало его за работой, а днем он охотился. И все от того, что это возлюбленное своим присутствием лишало его покоя, как ни одна до нее, и небывалым образом подхлестывала его силу и энергию, тем более раздражало его, что осажденный город не желал покориться. Габриэль де Стре, он знал отлично, послушал из практических советов о невелении сердца, когда отдалась ему. Генрих поклялся изменить это. У женщин бывают разные соображения, расчет не исключает у них чувства. 40 лет мы это знаем. 20 мы вряд ли польстились бы на возлюбленную, которая тащит за собой целый обоз непристроенных дворян. Никогда бы мы не поверили, что способны взять на себя труд явиться ей в целом ряде образов, от самого скромного до самого высокого, сперва старым, низкорослым крестьянином, которому она говорит, до чего вы некрасивы, затем во всем королевском великолепии, затем солдатом, который повелевает, управляет и всегда бодрствует. Но под конец она должна увидеть победителя. Перед ним ни за что не устоит ее чувство, ибо женщины грезят о покорителях людей и городов, и ради них готовы забыть любого молодого обершталмейстера. Тогда она станет моей, и исход борьбы будет решен. Наконец Шартру пришлось сдаться, потому что королевские воины подкопались под самые его стены. Брали одно передовое укрепление с другим, а потом взяли замок и город. Таким же образом взял Генрих и Габриэль, которая, еще не любя его, уже делилась с ним комнату в гостинице «Железный крест». Его упорство завоевало ему одно из передовых укреплений ее сердца. А когда он вошел в Шартр, у него были все основания полагать, что он проник и в твердыню ее души. То был ярчайший день, 20 апреля. То были гулкие колокола, вывешенные ковры, дети, которые усыпали весь путь цветами, духовенство, которое пело, то был мэр с ключом, а четверо советников держали синий бархатный балдахин над королем, и он, сидя в седле, созерцал свой город, едва завоеванный и уже восторженно встречавший его. Прекрасный день, и протекает он на глазах у любимейшей из всех женщин в его жизни. Торжественный прием происходил в знаменитом, высокочтимом верующими соборе, а впереди толпы сияла возлюбленная со своей свитой. Король являл ей свое величие и, поглядывая на ее искоса, убеждался, что она готова растаять перед этим величием. Какая-то тайная причина мешала ей. Она покраснела, прикусила губу, да усмешка выдала ее. Таким путем король на беду обнаружил, что позади нее, в тени, притаился кто-то. Давно он не встречался с тем и даже не спрашивал о нем. Вон там прячется он. В первой вспышке гнева Генрих знаком призывает к себе всех своих протестантов. Они прокладывают ему путь, он спешит к проповеди, в дом, пользующийся дурной славой. Увы, это так. Его пастору, чтобы молиться Богу, отведено помещение, где обычно выступают комедианты и бесчинствуют сводники и воры. Это место король предпочел обществу порядочных людей. Поднялся такой ропот, что ему оставалось лишь покинуть Шартр. Но сперва он помирился с возлюбленной, которая клялась ему, что собственные глаза обманули его. Тот дворянин никак не мог находиться в церкви, иначе она знала бы об этом. Это был самый ее веский довод. Генриху очень хотелось счесть его убедительным, хотя нелепость его была очевидна. Где доказательства, что она действительно ничего не знала? Уж никак не беспокойно блуждающим взгляде ее синих глаз, говорившим «берегись». И все-таки он согласился на примирение, именно потому, что не один владел ею до сих пор и хотел дальше бороться за нее. Она отправилась назад в Кевр, где он навещал ее, и где господин Дестре заявил им, что честь дома терпит один ущерб от такого положения. Оба выражались по-мужски. «А как вы сами назвали свой дом?» — спросил король. «Непотребным вертепом!» — проворчал честный малый. «Простые дворяне порочили его. Не хватало только короля. Теперь и он объявился». «Кум, проще всего было бы вам сопровождать свою дочь в Шартр. Во-первых, могли бы следить за ней. Кроме того, вы были бы теперь тамошним губернатором, а вместо вас назначен господин де Сурди, но его все ненавидят по причине его уродства. И потом он сразу показал себя хищным, прям не карп, а щука. Мне нужны честные люди, кум. Сир, я всей душой стремлюсь служить королю, однако дом свой очищу от скверны». «Давно пора», — сказал король. «И начать собираетесь с меня?» «Начать собираюсь с вас», — подтвердил господин Дестре, меж тем, как лысина его покраснела. Король ускакал, не повидав своей возлюбленной, а дорогой обдумывал предложение королевы английской. От нее он может получить 3-4 тысячи солдат с содержанием за 2 месяца и небольшой флот, согласно она послать ему, только он должен всерьез заняться Руаном. Таково было ее требование, вполне понятное из стороны пожилой женщины, которая, кроме власти, не знает уж никаких других благ. Король пустил коня более быстрым аллюром, под конец перевел его даже на галоп. Удивленные спутники отстали от него, он весь движение, а в Англии неподвижно сидит старуха. Елизавете теперь уж далеко за 50. Радея и единственная о своей власти, она казнила собственных фаворитов, и с католиками у себя в стране поступала не лучше. Генрих же не пожертвовал ни одной женщиной, да и мужчин, хотевших убить его, он нередко миловал. Однако никакой армады он не победил, это верно. Такой удар всемирной державе нанес не он, к сожалению, не он. И будь Елизавете даже 60 лет, ее народ не смотрит на годы. Он видит великую королеву на белом иноходце, прекрасную, как всегда. Елизаветой руководит только единственная одна воля, которую не сломит ничто, ни жалость, ни любовь. Имя «Великий» мне не пристало, — думает Генрих. Лошадь его пошла шагом. Имя «Великий» мне не пристало. Впрочем, разве можно 40-летнему человеку медлить и откладывать свои личные дела? Я сам лучше знаю, что с Руаном мне спешить некуда. Сперва надо пристроить господина Дестре. Это он и сделал вскоре. Он захватил город Нуайон и посадил туда губернатором отца Габриэли. Честный малый сразу почувствовал, что отныне ничто не может его обесчестить. Дочь открылась ему. Она надеется стать королевой. Все слуги у нее были протестанты. Она давала пасторам деньги на их ересь и вскоре сама была заподозрена в ереси. В течение лета король делал ей такие богатые подарки, что кроме личных трат у нее хватало и для более высоких целей. Следуя совету тетки де Сурди, она завязала сношение с консисторией, нащупывая, согласятся ли там расторгнуть брак короля. Иначе, так намекали посредники, можно опасаться, что король отречется от своей веры. Таким путем он сразу завладеет своей столицей и будет достаточно могуществен, чтобы добиться у папы всего, чего пожелает, вернее, того, что внушат ему госпожа де Сурди и ее тощий друг, ибо влюбленный Генрих в это лето забыл все на свете. Такова, к сожалению, была истина. Он продолжал быть деятельным в мелочах, иначе он не мог, но о дальних целях, к сожалению, не помышлял. И так как, по сути дела, они были точно определены, он их не касался. Всякий вправе разрешить себе передышку, отвлечение, слабость. А, быть может, это нельзя назвать слабостью. Быть может, это только придает силы для нового прыжка тому, кто уверен в своем деле. Не таковы уж женщины. Их замыслам препятствует собственное сердце. Хотя клика Сурди пользовалась прекраснейшим орудием, однако и оно было подвержено слабостям женской природы. В замке Кевр, где уже не жил никто, кроме нескольких слуг, Габриэль принимала своего Бельгарда. Английский посланник писал своей повелительнице из Нойон, что король не может вырваться оттуда вследствие сильного увлечения дочерью губернатора. Последняя, правда, не раз исчезала из города, и королю незачем было следить за ней, ему во всем доносили. В первый раз, куда она ездила, во второй, что она там делала, в третье ее путешествие он сам сопровождал ее на расстоянии и неприметно, потому что дело происходило ночью. Коню своему он обернул сукном копыта, в местах, освещенных луной, прятался в тень. Габриэль ехала в низенькой полукруглой коляске, запряженной бараном. Сама правила, а пышный плащ ее волочился по земле. Видение скользило в лунном свете. У Генриха сердце колотилось, и когда коляска огибала опушку, он ехал наперерез и нагонял ее. Он добрался до Кевра с стороны полей, привязал коня и прокрался в сад, который утопал в летнем цвету, так что скрыться здесь мог всякий. Однако Генрих чуял врага. Чувства, обостренные ревностью, распознавали в неподвижном теплом воздухе среди испарений листвы запах человека. Отведи в сторону куст, один лишь куст, и откроешь лицо, которое не сулит тебе ничего доброго. Но Бельгард не шевелился. Он стоял так же неподвижно, как сам Генрих, пока их возлюбленная спускалась по лестнице к пруду. Глубокая тишина природы. Листок, который она задела, продолжает шелестеть, в то время как она останавливается и вглядывается в темноту. Широкие ступени наполовину черны, наполовину залиты ярким лунным светом, внизу таинственно мерцает вода, скрытая складками плаща, фигура словно отливает серебром, и рука, придерживающая его у шеи, оправлена в серебро. Большая шляпа, защитница на недозволенных путях, затеняет все лицо от подбородка, который кажется особенно белым. О, бледный лик, лик измены! О, женщина в ночи, зачарованная и обманчивая, как сама ночь! Генрих теряет власть над собой, взор ему туманит слезы, он отводит куст, перепрыгивая через три ступеньки, сразу он возле нее, хватает ее, чтобы она не успела скрыться, откидывает ей голову, говорит сквозь зубы: «Бежать, прекрасная моя любовь! От меня! От меня!» Она пытается овладеть собой, голос ее еще дрожал. «Как могла я думать, что это вы, мой высокий повелитель?» Он медлил с ответом, прислушиваясь, и на ее лице он читал тревогу. «Разве мы не созданы для того, чтобы угадывать друг друга?» — спросил он элегическим тоном, соответствующим ночи, ее призрачным теням. «Разве магическое зеркало наших предчувствий не показывает нам, где находится и что делает каждый из нас?» «Да, да, конечно, мой высокий повелитель, сама не зная, что говорит». Она прислушивалась к треску веток, он слабел, совсем затих. Она вздохнула с облегчением. Генрих не хуже ее знал, кто это уходил. Сладостный вздох, многообещающая бледность. К чему отрицать, что вы здесь ради меня? Мы не могли не встретиться. Ведь мы одни из тех вечных любовников, вокруг которых мир может рухнуть, а они не заметят, Абеляра и Лоиза, Елена и Парис. Она очень боялась, как бы он не догадался, что он здесь в роли не Париса, а Менелая. Но, с другой стороны, это смешило ее. Она с иронией взглянула на него из-под полей шляпы и сказала: «Мне холодно, пойдемте отсюда». Он взял кончики ее пальцев и, держа их в поднятой руке, повел ее по садовой лестнице, по спящему двору, к левой башенке ажурной архитектуры. Лишь наверху, у себя в комнате, Габриэль осознала, что происходит. И так как изменить нельзя было ничего, она быстро сбросила с себя все одежды и скользнула в постель. Под кроватью на полу лежал тот, другой. До чего никак не могла додуматься рассудительная любовница. Только мужчина, исполненный страсти, угадал отчаянный порыв другого и был готов к тому, что соперник не устоит перед искушением, и, едва переступив порог, обыскал взглядом комнату. Кровать была ярко освещена луной. Генрих лег рядом с возлюбленной. Она с готовностью протянула к нему свои прекрасные руки. Тут он впервые заметил, что они несколько коротковаты, и больше всего его раздосадовало, что другой тоже знает этот недостаток. После любовных утех они захотели есть и открыли коробку с конфетами, которую захватил с собой Генрих. Они набили рты и ничего не говорили. Но вдруг Габриэль услышала какой-то шорох, отличный от чавканья любовника. В испуге она сама перестала есть и замерла. — Бери еще, — сказал он. — Разве у тебя в башенке водятся духи? Не пугайся их стонов, оружие у меня под рукой. — О, дорогой мой повелитель, это ужасно! Не одну ночь провела я внизу у служанок, потому что здесь кто-то стонал. На сей раз у нее не было охоты смеяться. Генрих сказал: — А что, если это дух блеклого листа? Я давно его не видал, может быть, он умер, но все равно дух или человека жить хочет каждый. Добавил он и бросил под кровать несколько конфет. Оба ждали, и в самом деле вскоре услыхали под кроватью хруст, скорее, однако, злобный, чем жадный. «Бежим!» — молила Габриэль, дрожа и цепляясь за него. «Как же я могу встать, когда ты держишь меня?» — Возьми меня с собой. Я боюсь. Открой скорее дверь, я брошу тебе платье. Она перебралась через него и стала тянуть его за руку, моля в ужасе. — Не заглядывай под кровать. Это может навлечь на нас беду. — У меня есть враги похуже духов, — сказал он невнятно от муки и страха, щемившего где-то внутри. — В духов я верить согласен. Но во что я не желаю верить и о чем не хочу знать? Это о прошлом, которое было для тебя плотью и кровью, и теперь еще, пожалуй, живо в твоей памяти. Бежим, ради Бога! Мне все рассказали про тебя. О блеклом листе, о Лонгвилле и о том, что было до них. Когда покойный король присытился тобой, он продал тебя Левантинсу Цамету, который торгует деньгами. Давая волю своему страданию, он собрался назвать еще многих, хотя сам не верил ни в одного, но тут она упала к его ногам и обнимала его колени, пока он не поднялся, да и тогда еще осталась на полу, своим телом загораживая от него кровать. Он оделся, ни разу и не посмотрев туда. Потом накинул на нее широкий плащ, поднял ее, спустился с ней по витой лесенке, снова прошел через двор, через сад, до поля, где стоял конь. Он посадил ее впереди себя. Тихая ночь, обернутые копыта, мягкая вспаханная земля. Габриэль явственно расслышала шепот у себя за спиной. — Так лучше. Я знаю. Искушение, испытание, трудные минуты. И все-таки я завоюю тебя, прекрасная моя любовь.